Словно все еще не веря, он некоторое время рассматривал фотографии, затем убрал и, раскрыв газету, принялся за еду, однако сосредоточиться на очерке не мог. Торопливо съев гуляш, он поехал в госпиталь. В толстой папке с медицинскими заключениями о смерти, каждому был приложен акт патолога-анатома, документов Гусева Николая Кузьмича не оказалось. Поляков по листику просмотрел все дважды. Госпитальное начальство и писари с книгой регистрации поступлений находились на станции, там принимали раненых из двух санитарных эшелонов. Поляков обратился к дежурному врачу. «Сержант Гусев, шофер?» «Это мой больной», — сказала она, и, не скрывая недоумения, заметила, какие могут быть документы о смерти, если он жив. Минуты две спустя они шли по широкому коридору мимо стоящих по обеим сторонам коек с ранеными. Полякову тоже пришлось надеть белый халат, который оказался ему велик. На ходу он подворачивал рукава. Остро пахло йодоформом и карболкой, враждебный, проклятый запах, напомнивший ему первый год войны и госпитали в Москве и в Горьком, где после тяжелого ранения он провалялся около 5 месяцев. «Его оглушили сильнейшим ударом сзади по голове», — рассказывала женщина-врач. «У него перелом основания черепа и сотрясение мозга. Затем ему нанесли 2 ножевые раны сзади в область сердца, по счастью, не точно». Им навстречу на каталке с носилками санитарка, девчушка лет 15, везла раненого. «Но сейчас его жизнь вне опасности», — посторонясь, справился Поляков. «В таких случаях трудно утверждать что-либо определенно, и разговор с ним, безусловно, нежелателен. Коли это необходимо, я вынуждена разрешить, но вообще-то вы его не утомляете», — вдруг совсем неофициально попросила она, — улыбнулась, и Поляков отметил, что она еще молода и хороша собой. До войны он возил какого-то профессора и сейчас просит об одном, чтобы его обязательно показали профессору. Сюда. В маленькой на 4 палате для тяжелораненых она указала на койку у окна и тотчас ушла. Под одеялом лежал мужчина с худым, измученным лицом, перебинтованными головой и грудью. Безжизненным, отрешенным взглядом он смотрел перед собой. «Добрый вечер, Николай Кузьмич», — поздоровался подполковник. «Как вы себя чувствуете?» Гусев, словно не понимая, где он и что с ним, молча глядел на Полякова. «Николай Кузьмич, я спрашиваю, как ваше самочувствие? Вы меня слышите?» «Да». Шепотом не сразу ответил Гусев и осведомился. «Вы профессор?» «Нет, я не профессор. Я офицер контрразведки. Мы должны найти тех, кто напал на вас. Как это все произошло, вы можете рассказать? Постарайтесь, это очень важно». Гусев молчал. «Давайте по порядку». Присаживаясь на край кровати, сказал Поляков. «Неделю тому назад вы выехали на своей машине из Гродно в Вильнюс. Они что, остановили вас на дороге?» Он смотрел на Гусева, но тот молчал. «Где вы с ними встретились?»